«Если да, то кто?» Миссис Одл сидела и молча смотрела на Вульфа. Потом повернула голову и бросила взгляд на меня, после чего перевела взгляд на Шарлотту Хабер. Не знаю, требовалась ли ей какая-то помощь, или она делала это просто так, неосознанно. Наконец, миссис Одл раскрыла чековую книжку, вынула ручку, решительно начиркала на чеке, потом на корешке и вырвала чек. «Вы сказали, что не работаете на меня», — заявила она. «Теперь это уже не так. Вот вам 20 тысяч долларов в качестве аванса. Я хочу вам кое-что сказать, а также посоветоваться с вами при условии, что все сказанное останется между нами, и вы никогда, ни при каких обстоятельствах, не расскажете об этом кому-либо еще». Вульф покачал головой. «Я не могу согласиться на такие условия». «Господи, почему? Любой адвокат согласился бы». «Я не член коллегии адвокатов. Сказанное мне клиентом не считается конфиденциальными сведениями. Арчи, твой блокнот». Я вытащил из ящика блокнот и приготовил ручку. «В двух экземплярах», — сказал Вульф. «Удостоверяю, запятая, что получил от миссис Питер Д. Одл чек на 20 тысяч долларов в качестве аванса за свои услуги. Точка. Гарантирую, запятая, что любые сведения, запятая, полученные от нее, запятая, не будут раскрыты без ее согласия ни мной, запятая, ни Арчи Гудвином, запятая, если возникшие обстоятельства не обяжут его или меня раскрыть их в законном порядке». Он обратился к ней. «Уверяю вас, мы никоим образом не заинтересованы в возникновении подобных обстоятельств. Это вас устроит?» «Я должна посмотреть расписку». Я вложил в каретку бумагу и забарабанил по клавишам. На стене за моим письменным столом висит зеркало высотой в 4, а шириной в 6 футов, и мне было видно, с каким изумлением следит за мной мисс Хабер. Ни одна секретарша не верит, что какой-либо мужчина способен печатать на машинке 10 пальцами. Управившись с привычным делом, я вынул бумагу, оставил себе копию, а первый экземпляр передал Вульфу. Он подписал бумагу, вернул мне, а я уже отдал ее миссис Одл. Та прочитала расписку, пожевала губами, перечитала ее и, наконец, вручила мне чек. Я пробежал чек глазами и отдал его Вульфу, который, даже не удостоив бумажку взглядом, небрежно бросил ее на стол. Вульф посмотрел на свою клиентку. «Я подписал эту расписку, мадам, но не буду считать себя чем-либо вам обязанным, пока не узнаю, что именно вы от меня хотите. Надеюсь, мне не придется возвращать вам заверенный вами чек, но если возникнет необходимость, я это сделаю. В любом случае, я обязуюсь не разглашать полученные от вас сведения, оставаясь в рамках законности. Итак, что вам нужно?» «Мне нужен ваш совет. Я хочу знать, что я могу делать. Мне точно известно, почему именно мой муж пошел в комнату Эймори Браунинга и полез в этот ящик. Знает это и мисс Хабер. Вот почему она здесь. Я знаю, что бомба предназначалась именно ему, и знаю, кто ее подложил». Думаю, что Вульфу в своей жизни доводилось удивляться не реже, чем нам с вами, но гонорар не позволял ему признавать это. Однако эта дамочка его прошибла. Его глаза широко раскрылись, потом прищурились, и Вульф прочистил горло.